Понятие габитуса теснее всего в социологии ассоциируется с теорией французского ученого Пьера Бурдье, хотя не он, безусловно, не он его изобрел. Ранняя история понятия и того, как она появилась в социологии, довольно туманна. Разные источники предлагают разную историческую реконструкцию. По одной из версий оно вообще появляется из ботаники, в которой подвиды одного вида растений, отличающиеся разной конституцией в зависимости от окружающей среды, в которой они произрастают, называются имеющим разный габитус. Например, одни и те же деревья в более теплом климате будут вырастать прямыми и с мощными стволами, а по мере продвижения к тундре будут становиться все меньше, все кряжестее, все ниже. А то же самое, говорит Бурдье, в сущности происходит с людьми. В зависимости от социального окружения, в которое они растут, они приобретают разную конституцию, только эта конституция не столько внешняя, сколько внутренняя. Они развивают в себе в разные диспозиции, разные готовность и способность спонтанно реагировать на возникающие ситуации, которая сильно отличает их друг от друга. В сущности, Бурдье использует термин габитус в двух смыслах. Один более широкий, второй более узкий. А в более широком смысле, который порождает изрядную путаницу, габитус, по сути дела, синонимичен любому научению. Вот любые глубоко затаенные или глубоко впечатанные привычки, которые мы из детства наследуем по остальной жизни, можно назвать габитусом. А в обыденной социологической речи так обычно они и называются. Но есть более узкое, более специфическое понятие, которое аналитически для Бурдье гораздо более существенно. Оно стоит за более широким, но не вполне ему тождественно, оно более специфично. Габитус синонимичен, говорит Бурдье, чувству собственного места. Разные люди в социальной структуре по-разному ощущают, что для них, на что они могут претендовать, что их по праву, а что не совсем для таких людей, как они. И габитус заставляет их самих сортировать открывающиеся возможности на те, на которые они могут претендовать, и те, которые претендовать они не могут. Проще всего различить, говорит Бурдье, этих людей по тому, как они ведут себя в музее или в какой-то другой ситуации, требующей от людей выразить, изложить свое художественное суждение. А есть люди, которые верят, что все, что существует, существует для них, для таких, как они. Они смело приходят в музей, они выбирают то, что им нравится, они знают, что некоторые формы искусства более сложны, требуют большей квалификации, и отправляются потреблять именно это искусство, потому что они всегда выбирают самую сложную, самую почетную задачу. Они часто справляются с ней просто потому, что за нее берутся, тогда, когда другие не берутся. Они знают, что их вкус хороший вкус, потому что это их вкус. Если картина им не нравится, значит, это плохая картина, а не потому, что они в ней не разобрались. Вот в любой ситуации они чувствуют себя как дома, потому что думают, что любая ситуация должна гордиться тем, что они вообще в нее попали. На другом полюсе находятся люди, которые, оказавшись в музее, знают, что это для образованных, что если они чего-то не понимают, наверное, с ними что-то не в порядке, возможно, они плохо учились в школе. Если какое-то искусство им не нравится, то это по возможности нужно спрятать от других. Они пробегают через музей, чтобы поставить галочку, но единственное место, где они чувствуют себя комфортно, это музейное кафе, и там не очень. Гораздо лучше кафе за пределами музея. А лучше всего им оказаться в толпе на экскурсии. Они следуют за большим количеством других людей, которых точно можно копировать и среди которых можно затеряться. Где-то посередине есть третья вариация. Третья вариация хочет походить на первую, но знает, что с этой задачей не справится. Поэтому они отправляются в музей, вооружившись путеводителями. Поэтому они точно помечают, какие залы надо посетить и какое искусство посмотреть. Они справляются с каким-нибудь авторитетным источником, чтобы узнать, какая картина самая значимая. В общем, они подходят к музею максимально школярски и ученически. Так же, как люди подходят к музею, они подходят ко всему жизни. А есть люди, которые верят, что все задачи для них разрешимы, и они проходят через жизнь с этой уверенностью. Есть те, которые уверены, что большинство задач для них совершенно неразрешимо. И способ прожить жизнь как-то – это спрятаться от ситуации, когда нужно будет эту задачу перед собой выбирать, а когда эта задача перед тобой встанет. Бурдье впервые делает это наблюдение на основании не Франции, а Алжира, в которой он пишет свою диссертацию, и рассказывает он о том, как разные группы в алжирском обществе ведут себя на уровне, собственно, на уровне моторных физических действий. А мы можем наблюдать это вокруг себя. Есть люди, которые уверенно пользуются своим телом. Они точно знают, что если они захотят повесить шляпу на вешалку, вешалка окажется в нужном месте. Есть люди, которые мы видим, что они уверены, что если они попробуют бросить шляпу на вешалку, они в лучшем случае промахнутся мимо вешалки, а в худшем еще и смахнут саму вешалку. Есть те, которые действуют чуть-чуть увереннее, но знают, что нужно примериться, нужно отмерить свои движения, иначе все может закончиться конфузом. Владение своим телом не идеально коррелирует с классовой принадлежностью, но очень во многом коррелирует с принадлежностью к статусным группам. Аристократические люди ведут себя вальяжно, а они принимают спонтанно более свободные позы, раскованные такие, демонстрирующие уверенность в себе. На кобилах это лучше всего заметно, впрочем, по оппозиции между мужчинами и женщинами. Потому что женщин приучают вести себя по-женски, что значит скованно, немного сутулившись, семенящей походкой медленно передвигаться. Невозможно представить себе в кобиле ситуацию, когда женщина будет вот так же свободно и широко шагать, как это делает мужчина, а особенно благородный и свободный мужчина. Свободного человека можно узнать по осанке, по походке, потому что в классической литературе называют властной манерой держаться. Так вот, властная манера держаться сразу говорит, кто перед нами, аристократ или плебей. Та же властная манера вести себя транслируется во все остальные области социальной жизни. За что бы ни брался ребенок высшего класса, он ведет себя так, как полагается держать себя ребенку высшего класса, и поэтому очень легко снова попадает в этот класс. Бурдье, например, говорит, что то же самое мы будем наблюдать в науке. Некоторые аспиранты берутся за задачу, которая самая сложная задача, и в которой решить, который будет самым почетным, наиболее почетным достижением. Они берут за задачу, которую еще никто не решал, или о которой сломали зубы все их великие предшественники. Или берут за задачу, которую они чувствуют, есть большая перспектива. Иногда это заканчивается полным крахом. Даже часто это заканчивается полным крахом. Но люди, которые не берутся за такую задачу, по определению ее никогда не решают. Есть другие аспиранты, которые берутся за маленькую, разрешимую за 3 года задачу, в которой хорошо можно написать диссертацию, и которая добавляет маленький штрих к работе их научного руководителя. Это хорошая стратегия. Она позволяет действительно защитить диссертацию за 3 года. Но эту диссертацию никто никогда не вспомнит, кроме научного руководителя, ну или в связи с работой научного руководителя. Первое Бурдье называет стратегией разрыва. Смело порвать с авторитетом предшественников, пуститься в какую-то революционную научную деятельность. Второе – это стратегия наследования. Унаследовать маленький участок работы, сделать все по правилам, получить маленькую ставку и остаться на ней до конца жизни. Второе позволяет с большой вероятностью удержаться на каком-то уровне, но не позволяет прорваться вперед. Почему дети аристократического происхождения выбирают первую, а дети какого-то более скромного, менее привилегированного происхождения, например, из рабочего класса, которые прорвались в университет, вторую? Просто потому, что первые никогда не сталкиваются с нуждой. Потому что они растут в ситуации, когда они не боятся проиграть. Они, во-первых, не верят, что могут проиграть на самом деле, потому что думают, что мир создан для них. А во-вторых, они знают, что даже если они проиграют, ну вот случилось худшее из возможного, это не будет концом всего. Ладно, у них не получилась диссертация, они 3 года прописали эту диссертацию, потом ничего не вышло, они не станут безработными и не попадут в чернорабочие. У них есть какой-то базовый, есть фундамент, есть семейный ресурс. В худшем случае они попробуют себя заново, а потом еще раз заново, а потом еще раз заново. И если долго пробовать себя, то в конце концов нащупаешь что-то такое. Вот история про гения, он долго искал себя и, наконец, раскрылся. Это история, которую мы обычно считываем как предполагающую мотивацию. У человека была какая-то сильная внутренняя пружина, пока он не самореализовался, он вот не останавливался. Но хотя мотивация, безусловно, есть, эта мотивация опирается на какой-то социальный резерв. Если знаешь, что не умрешь голоду, гораздо проще предаваться самореализации, чем если голодная смерть – это реальная перспектива. Те, кто стартует выше, имеют больше шансов обладать правильной мотивацией, говорит Бурдье. Отчасти его работа продолжает классическую и долгую традицию исследований культуры бедности. под разными названиями. Культура бедности – это древняя линия мысли в рассуждениях о социальном неравенстве. А классическая работа по культуре бедности написана Оскаром Льюисом, описывавшим, как устроена жизнь бедных в мексиканских трущобах. Льюис, этнограф, провел несколько лет, изучая всего несколько семей, написал совершенно прекрасную книгу, в которой понятно, что он восхищается этими людьми, он часто им завидует. Они совершенно беззаботные, в отличие от нудного среднего класса, который живет буржуазной политанской жизнью. Они наслаждаются, они не думают о деньгах, они не думают о завтрашнем дне, они не особенно думают о верности своему нынешнему партнеру, поэтому легко меняют и партнеров, и работу, и остались они, выкинули их из дома, они где-нибудь вписываются у друзей. В общем, по-своему их жизнь гораздо менее подвержена стрессу, им можно позавидовать. Но факты таковы, что эти люди никогда не поднимаются выше просто потому, что они не держатся за свою работу. Они, когда зарабатывают деньги, идут эти деньги пропивать или как-то иначе потратить, вместо того, чтобы отложить их, инвестировать в образование детей, пытаться вырасти по карьерной лестнице. И, с одной стороны, это очень привлекательная субкультура а-ля квартал Тортилья Флэт, а с другой стороны, понятно, что люди, которые в ней выросли, они никогда не поднимутся выше. Они всегда останутся ровно там, где они есть сейчас. Книгу Льюиса, несмотря на то, что он явно восхищается, как любой буржуазный пуританский трудяга скрыто завидует всем этим беззаботным людям, много критиковали. Критиковали ее за то, что он, ну, на самом деле говорит, что бедные сами виноваты. Давая им возможности, не давая им возможности, пытаться ликвидировать барьеры перед ними бесполезно, пока они не посмотрят на вещи по-иному. Бурдьё в некотором роде говорит все то же самое. Он тоже говорит, что бедным бесполезно предоставлять больше возможностей, пока у них остался прежний габитус. Бедные, когда у бедных становится больше денег, они продолжают вести себя как бедными, только с большей интенсивностью. Когда рабочий поднимается до мастера цеха, говорит Бурдьё, он не начинает питаться так, как питается инженер на этом заводе. Он не меняет свою диету. Он просто покупает деликатесы, то, что для рабочего деликатес, и ест в большом количестве. Например, он ест очень много сладкого, и в результате начинает страдать ожирением. Он не переходит на здоровую пищу. Он не ест более дорогое мясо. Он ест то же самое, но в удвоенном количестве. Когда бедные выигрывают лотерею, они не становятся частью высшего класса. Они спиваются чаще всего, потому что они начинают потреблять в большом количестве то, что прежде было для них элементом праздника. И в этом плане они действительно несут в себе зерна своего, даже иногда собственного разрушения. Но при этом габитус, с другой стороны, говорит Бурдьё, он существует не независимо от социальной структуры. Опыт этих людей на протяжении многих поколений готовит их ровно такой роли. Каждый из нас несет в себе отпечаток социальной структуры. Бурдьё не говорит совершенно ничего о том, как можно было бы в этом что-то изменить, потому что получается, что габитус в любой формально эгалитарной системе все равно заставит людей сортировать самих себя и воспроизводить условия, которые воспроизводят его. Это довольно безнадежная картина мира, хотя как будто и позволяющая избежать неприятного признания, что бедные сами во всем виноваты.